Глава 14. «Мы отстаем от графика», — произнесла женщина, резко хлопнув в ладоши. На секунду этот жест напомнил мне о маме, которая всегда так поторапливала нас о Аиме, если мы медлили. Девушки и я следом за ними прошли, повинуясь указаниям мадам, по коридору в комнату, полную пара. Повсюду из потолка торчали душевые насадки. Плиточный пол был наклонен к сливу. Мыльная вода кружилась и булькала, исчезая в прикрытом дырчатой крышкой отверстие. Одежду полагалось оставить на крючке за дверью. Я неохотно сняла свое кимоно и прицепила его там. Бледные тела, скользкие от мыла и воды, стояли под каждым душем. Девушки использовали разложенные на пристенных полочках шампуни, мыло и мочалки. Слышался нервный смех и разговоры в полголоса. Напряжение заполняло комнату плотнее, чем пар. «Вот», — сказала какая-то девушка, взяв меня за локоть и указывая на лейку душа, которая только что освободилась. Другая девушка, выключив воду, заворачивалась в хлопчатобумажное полотенце. Когда мы проходили мимо, она протянула мне скользкий кусок мыла. «Ты уже бывал здесь раньше?» — спросила я третью девушку. Та мылась рядом со мной, ее голова была белой от пены. «Волнуешься?» Она приоткрыла один глаз, глядя на меня, а затем снова закрыла его и запрокинула голову под струю, чтобы ополоснуть волосы. «Немного», — ответила я. «На самом деле у меня ноги подкашивались от страха». «И неудивительно, раз ты здесь вместе со мной, ты не обученная Майка или гейша. Просто тщательно повторяй все за ними. Тогда все будет в порядке. Не говори и не делай глупостей, будь в окружении тех, кто много улыбается и смеется». «Подражать гейше? А кто из них гейша?» Я вытянула шею, осматривая душевую. «Они готовятся в другом здании и хранят свои костюмы в надежном месте. Кимоно гейши и украшения стоят более 3 миллионов йен». Девушка понизила голос и добавила. «Они здесь никому не доверяют». «А кто мы такие?» — поинтересовалась я, глядя на собеседницу. Она выключила воду и схватила полотенце с вешалки у себя над головой. Я сделала то же самое. «Мы притворщицы», — сказала она удивленно. «Твой дом не очень хорошо тебя подготовил, не так ли? Откуда ты?» Девушка схватила второе полотенце, промокнула лицо и замотала волосы. «Киото». Я принялась вытираться. «Я тоже. Из какого ты дома?» — поинтересовалась она, направляясь к двери. От волнения у меня скрутило живот. «Что, если эта девушка узнает, что я самозванка?» «В округе Ямасина». Я ответила первое, что пришло мне в голову. «Не знала, что в этом районе есть дом». Девушка нахмурилась, а потом тряхнула головой. «В смысле, какая разница?» Она сняла свою сумку с крючка на двери, а я схватила свой черный шелковый халатик, и мы вместе зашагали по прохладному темному коридору. Она знала, куда нам надо, а я нет. Мы познакомились, она называлась Тиёка, а я — Ёнака. «Настоящие гейши и Майка здесь наперечет. Мало кто соглашается приезжать, и тогда нанимают нас». Тихонько рассказывала Тиёка, пока мы шли и шли по коридору. Я начала мерзнуть. «Нам выдают похожие костюмы, но есть детали, по которым мужчины понимают, с кем имеют дело. Таким образом, если мы ошибемся, они будут более снисходительны». «Ошибемся?» — спросила я, стуча зубами от холода. Тиёка решительно распахнула дверь, возле которой мы оказались, и вошла в довольно просторную комнату. В центре ее стоял обогреватель, и я вздохнула, ощутив приятное тепло всей своей покрытой мурашками кожей. «Подумай сама, мыслим ли делать все то, что полагается гейше, не обучаясь этому годами?» — ответила мне Тиёка на заданный в коридоре вопрос. «Почему бы тебе не занять место рядом со мной? Я прекрасно понимаю, как ты переживаешь. Было время, когда я тоже оказалась тут впервые. Все происходящее немного действует на нервы, но, думаю, все сложится хорошо». «Ох, как бы мне этого хотелось!» Я покрутила головой, соображая, о каком месте шла речь, и замерла, созерцая зеркало во всю длину стены, а под ним исполинский туалетный столик, оснащенный яркими лампами. Одна — сантиметров на 50 столешница. И ряд крутящихся стульев. Похоже, каждой девушке полагалось нанести здесь макияж, пользуясь личной косметичкой. По крайней мере, все, кого я увидела, предавались именно этому. «Думаешь, они заметят, если я не накрашусь?» Сдавленно хихикнув, спросила я. Тиёка расхохоталась, а потом, взглянув на меня и обнаружив, что у меня нет ничего хотя бы отдаленно напоминающего косметичку, стала очень серьезной. «Скажи, что ты пошутила?» Она пристально посмотрела на меня. Я покачала головой и прикусила губу, показывая всем своим видом, как мне нужна ее помощь. «Не сказали, что меня накрасят?» Жалобно прошептала я. «Твои сестры по дому, должно быть, ненавидят тебя». Нахмурившись, вздохнула Тиёка. Она положила руку мне на плечо, быстро огляделась, но, к счастью, до нас никому не было дела. и снова посмотрела на меня. «Они сыграли с тобой ужасную шутку. Им должно быть стыдно. Если бы мадам Камея узнала об этом, тебя бы наказали». Я широко раскрыла глаза, изображая, как сильно напугана. Тиёка не подозревала, что меня поджидает ужас, по сравнению с которым мадам Камея, насколько свирепой бы та ни была, сущие пустяки. «Не волнуйся», — быстро сказала Тиёка, подводя меня к туалетному столику. «Я помогу тебе». Девушка положила свою косметичку между нами. «На самом деле мы можем какое-то время держаться вместе. Девушка, с которой я была тут в том году, не приехала. Наверное, с ней в прошлый раз случилось что-то такое, что напугало ее». Она извлекла из косметички баночку с белой пастой и отвернула крышку, порылась, еще вытащила плоскую кисточку с мягкой на вид щетиной, а потом большую заколку. «Вот, убери волосы назад». «Ее что-то напугало? Что именно?» Поинтересовалась я, закручивая узлом мокрые пряди и закрепляя их на макушке заколкой. «Я уверена, ты без труда догадаешься», — сказала она, взяв меня за подбородок и поворачивая мое лицо к свету. «Как думаешь, что происходит на мероприятии, где нам не разрешено говорить «нет»?» Тиёка говорила так спокойно, будто подобное отношение к женщине в этих стенах в порядке вещей. Я на секунду засомневалась, правильно ли ее расслышала, не придумала ли чего лишнего. «Ну?» — она закатила глаза. «Отказывать-то нам можно, только лучше этого не делать». Тиёка сказала это, бросив на меня многозначительный взгляд. «И не хочется проверять, что выйдет, если ослушаешься». Пробормотала она себе под нос, окуная кисточку в пасту. Тиёка начала покрывать мои щеки прохладной краской. Пальцы немедленно заледенели. Не хотелось верить, что она говорила не о том, о чем я подумала. «Сказать нет? Игре в покер?» Я приподняла бровь. «Пиво? Отказаться делать маски из папье-маше?» «Приятно слышать, что ты способна шутить на этот счет». Тиёка сдерживала улыбку. Нахмурившись, отвлеклась от нанесения моего макияжа. «Мне жаль, что твои сестры не подготовили тебя. Насмехаться над довольно неприятными обязанностями дурно». «Извини, хотелось разрядить обстановку. А с ними-то я как следует поговорю, когда вернусь. Закачу им хороший скандал», — произнесла я, скорчив подобающее случаю сердитое лицо. «Не гримасничай», — шикнула она, продолжая красить мне губы и подбородок. «Сиди тихо, или я испорчу твой макияж». Тиёка снова окунула кисточку в пасту и аккуратно покрыла ею мне лоб, мочки ушей, скулы под носом. Ворс кисти защекотал мне подбородок. «Повернись, пожалуйста». Пальцы Тиёка сжали мои плечи, и я крутанулась на стуле. «Нужно накрасить шею», — сказала она. Я вспомнила, как девушки Фурана шептали, что гейши оставляют две полоски кожи без макияжа сзади на шее. Спустила кимоно с плеч и прижала его на груди. Пальцы Тиёка наклонили мою голову вперед. Кисточка загуляла вдоль затылка и по верхней части спины. Я поежилась. «Знаю», — сказала Тиёка. «От этого у меня тоже всегда мурашки по коже». Движения стали медленнее. Она аккуратно вычертила стороны двух перевернутых треугольников по обе стороны от позвонков. «Хорошо, теперь повернись ко мне лицом еще раз». Я еще раз крутанулась, и Тиёка принялась придирчиво осматривать свою работу. «Что думаешь, достаточно хорошо получилось?» Я взглянула на себя в зеркало и вздрогнула. Призрак, на которого я смотрела, не имел со мной ничего общего. Даже губы и брови были совершенно белыми. Мои светлые золотистые глаза казались почти черными. Они сияли на фоне бледной маски гейши, в которую превратилось мое лицо. «Выглядит неплохо», — хрипло ответила я, сдерживая желание почесать зудящую щеку, и прочистила горло. «Прости, но у меня только одна кисточка», — сказала Тиёка, протягивая мне баночку с пастой. «У бедняков небольшой выбор». Она закрыла глаза и подняла лицо к свету, чтобы мне было удобнее наносить ей макияж. «Спасибо, что поделилась». И окунула кисточку в краску. Когда я рисовала лицо Тиёка так же, как совсем недавно это делала она, я поймала себя на мысли, что в другое время, в другом месте, при других обстоятельствах, мы с ней могли бы подружиться. Тиёка на моих глазах превратилась в фарфоровую куклу. Краска нивелировала все: естественный цвет кожи, веснушки, родинки, маленький шрамик. «Так это мероприятие всегда проводится здесь?» — поинтересовалась я. Не открывая глаз, Тиёка промычала знак согласия. «Да, во всяком случае, столько раз, сколько я приезжала», — пробормотала она, стараясь не шевелить губами. «Я слышала», — спокойно сказала я, — «что у господина Юкимура здесь выставлена целая коллекция самурайских артефактов. Ты видела здесь что-нибудь подобное в прошлом году?» Я окунула кисточку в краску, а потом продолжила рисовать, распределяя белую пасту по подбородку, шее, ключицам и губам девушки. «Повернуться?» — спросила Тиёка, все еще не открывая глаз. Такое чувство, что ты закончила красить эту сторону. Да. Она повернулась и наклонила голову. В прошлом году большой зал украшали старинные клинки и доспехи. Не знаю, настоящие они или просто копии, хотя... Юкимура-сан, щедрый покровитель музея в Киото, при его репутации сомневаться в подлинности артефактов не приходится. О, правда? Да это просто замечательно. Не удалось ничем не выдать своего волнения. Это тот зал, где проходит само мероприятие? Да, но вообще тут полно всяких залов и разных комнат для частных встреч и прочего. Сиёко нахмурилась. По крайней мере, я предполагаю, что именно так используются все эти помещения. На самом деле, я не знаю. Я никогда не была нигде дальше центрального зала и нескольких люксов наверху. Эта крепость — настоящий лабиринт. И мадам Камея не понравится, если мы будем бродить тут просто так. Точно. У меня по коже пробежали мурашки при мысли о том, что моя новая знакомая занималась в компании якудза в упомянутых апартаментах наверху. А если я попрошу кого-то из мужчин показать мне это здание? Провести, так сказать, небольшую экскурсию ради интереса? Если ты в сопровождении можешь пойти куда угодно, тебе действительно интересно это странное место? Пожала плечами Тиёко, поворачивая голову, чтобы взглянуть мне в глаза. «Да, я очень люблю историю», — искренне ответила я. «Сядь прямо, пожалуйста». Она села ровнее, немного вытянула шею, чтобы мне было удобнее наносить макияж. «Только учти, что разговор надо вести о них, об их интересах, а не о своих хотелках», — добавила она. «Этим мужчинам нравится, когда женщины думают, что они очаровательны и всесторонне развиты». «Спасибо за совет», — сказала я, и это было искренне. Для меня все сказанное Тиёко было очень важно. Я покрыла белой краской заднюю часть ее шеи и верхнюю часть спины, стараясь сделать все как можно аккуратнее. Самое забавное тут, что половина девушек — студентки, медички, юристки, разные гуманитарии, умнейшие женщины, а всю ночь притворяются простушками. Впервые с момента нашего знакомства я услышала грусть в голосе Тиёко. Некоторым не повезет, они совершат ошибку и будут состоять в отношениях с этими мужчинами. «Могу себе это представить», — произнесла я, нанося последние штрихи. «Так, думаю, я закончила». «Только не связывайся с ними», — предупредила она, повернувшись ко мне и положив руку мне на плечо. «Не волнуйся, Тиёко, этого не случится». Мое сердце растаяло от искреннего беспокойства, с которым девушка смотрела на меня. «И помни, есть причины, по которым нас заставили подписать соглашение, а не разглашение». Когда ты покидаешь это место, ты не рассказываешь никому, что здесь видела или слышала. «Разумеется», — кивнула я. «Они заставили всех этих девушек подписать такое соглашение?» Тысяча мурашек пробежали по моей коже. «Что вообще творится в этом месте?» Тиёко сжала мое плечо и кивнула. Потом посмотрела в зеркало, проверяя свой макияж. Она поворачивала голову то в одну, то в другую сторону. Затем достала маленькое ручное зеркальце и с его помощью взглянула на свою шею через большое зеркало. «Хорошая работа», — похвалила она. «По крайней мере, твои сестры научили тебя правильно наносить макияж». Я едва сдержала смешок. Макияж никогда не был моей сильной стороной. В моей косметичке валялись тюбик высохшей туши, прозрачный блеск для губ и три баночки сияющих теней. Секса не подарила их мне на день рождения несколько лет назад. Мне тогда исполнилось 15, и подруга знала меня недостаточно хорошо, чтобы понять, что я даже... под дулом пистолета не стала бы использовать подобные тени. Тиёко накрасила мне брови и глаза, выделяя внешние уголки ярко-розовым. Она тихо болтала о сестрах из своего дома, о том, как у нее развелась аллергия на белую пасту, которую пробовала первой, о том, что в старые времена в косметику добавляли свинец, от которого гейши часто имели проблемы со здоровьем. Мягкие движения кисточки и нежный шепот моей новой знакомой успокоили меня. Вокруг наносили макияж и причесывались другие девушки. Казалось, я попала на заседание какого-то клуба любительниц старинных традиций, а не на сходку свирепых якудза. И все мы готовимся к чайной церемонии, а не собираемся развлекать преступников. Я почувствовала острую тоску по моим подругам и задалась вопросом, что у них сейчас происходит. Как же я завидовала их безопасной нормальной жизни. Мне стало горько и обидно. Я вздохнула. Тиёко нанесла на мою нижнюю губу красную помаду и, поставив последний штрих, откинулась назад, чтобы полюбоваться своим творением. «Достаточно уложить волосы, и ты будешь выглядеть, как настоящая майка», — сказала она. «Я сама накрашу глаза. Это моя любимая часть макияжа. и еще никому никогда не удавалось нарисовать их правильно. Без обид. Улыбнулась Тиёка, когда я потянулась за косметичкой, чтобы продолжить работу. «Конечно», — ответила я с облегчением. Я пригладила влажные волосы и нахмурилась. Если Тиёка ожидала, что я сделаю себе прическу гейши или, что еще хуже, уложу ее волосы, то она сильно ошибается. «Теперь подойди к мадам Камее. К наряду нам полагаются парики», — произнесла Тиёка, видимое замешательство. «О!» Я оглядела комнату и заметила у двери свирепого вида немолодую женщину. Вероятно, мадам Камея решила проверить, что тут происходит. В данный момент она распекала девушку в очках, ткнула пальцем ей в лицо, так кивнула, опустив глаза. Я собралась с духом, подошла поближе и замерла, ожидая окончания этой сцены. Девушка вышла из комнаты. Мадам Камея заметила меня. «Иди сюда», — велела она, подкрепляя приказ резким движением руки. Я повиновалась. Она схватила меня за плечи и рявкнула. «Лицо!» Я закинула назад голову, чтобы она могла рассмотреть макияж. Мадам Камея, посозерцав меня, секунду одобрительно кивнула. «Иди в соседнюю комнату. Миёка выдаст тебе все необходимое. Передай ей, что я сказала, хризантема. Ступай!» Я вышла в прохладный коридор и направилась к ближайшей двери. Собралась постучать, но дверь открылась, и из комнаты вышла высокая женщина, одета с головы до ног, как гейша. Она прошла мимо меня, двигаясь бесшумно и плавно, словно призрак. Ее бедра покачивались под поясом, стягивающим талию. Я уставилась на незнакомку. Просто не могла оторваться. И стояла так, пока она не растаяла в темноте коридора под мягкий шорох ткани. «Да не торчи там, разинув рот, заходи!» — послышался женский голос. Я вошла в маленькое помещение, забитое коробками, пакетами и смятой упаковкой. Перед небольшой платформой было установлено зеркало в полный рост. Девушка в очках, которую я видела в гримерной, складывала на коробке какую-то яркую ткань. Она покосилась на меня. Стоявшая рядом с ней женщина тоже в очках повернула голову и, уставившись на меня, казавшимися огромными, как у совы, глазами. «Вы, должно быть, Миёка?» — сказала я дрогнувшим голосом и, прокашлявшись, добавила. «Мадам Камея сказала хризантема». «Что? Говори громче, девочка!» — отозвалась женщина в очках. «Она сказала хризантема», — повторила я на этот раз громче и увереннее. Из завалов коробок показалась еще одна женщина, судя по всему, та самая Миёка. Она фыркнула и уперла руки в бока. «Серьезно?» — женщина оглядела меня с головы до ног. «Она понятия не имеет, что у меня тут имеется». Она наклонилась и порылась в ближайшей коробке, бормоча что-то себе под нос, вытащила полупрозрачный пакет с лазурной тканью и разорвала упаковку. «А я говорю, что вот это журавлями подойдет тебе больше». Она вытащила кимоно ярко-синего, как яйцо малиновки цвета, и потрясла им перед моим носом. Потом ловко швырнула его куда-то мне за спину. Я обернулась. На свободном пятачке стояла деловитая девушка-костюмер. Она помахала мне рукой, и я подошла к ней. За этим последовало много поворотов и поднятий рук. Меня завернули буквально в метры ткани. Мои волосы были закручены и убраны под плотную сетчатую шапочку. Затем поверх нее на моей голове оказался замысловатый черный парик, зафиксированный крошечными заколками. К тому моменту, как девушка завязывала толстый пояс вокруг моей талии, я успела вспотеть. Последним штрихом была обувь. С ней мне пришлось разбираться самостоятельно. Традиционные белые носки, специально сшитые таким образом, что большой палец был отделен от остальных, плотно сидели на моих ступнях. Я уставилась на шлепанце Окоба на 12-сантиметровой платформе, которую девушка сунула мне под ноги. Обувшись, я, стараясь не потерять равновесие, подошла к зеркалу и осторожно поднялась на платформу. Я целую минуту рассматривала собственное отражение. Из него на меня испуганными глазами уставилась гейша, которая будто сошла со старинной картины. Еще я могла бы сойти за идеальную куклу, если, конечно, не двигаться и не моргать. Подкрашенные розовым глаза наводили на мысли о цветущей вишне, о невинности и чистоте. А сияющая красной помадой нижняя губа заставляла в том усомниться. Парик можно было легко принять за мои собственные волосы. Они были высоко уложены, закручены и закрывали уши. Образ дополняла серебряная заколка с болтающимися голубыми бусинами. Они свисали мне на щеку и покачивались, когда я поворачивала голову. «Как они узнают, что я не настоящая гейша?» — спросила я, и мой голос звучал громче обычного. «Клянусь, чем они красивее, тем глупее», — пробормотала Миёка, закатив глаза и покачивая головой. Она отвернулась, скручивая неподошедший наряд. «Отсутствие пояса Аби». «Не обращай внимания на Миёка. Иногда она забывает, что большинство здешних девушек не обучены», — произнесла женщина в черных очках. «А мы пройдем ускоренный курс?» — поинтересовалась я. «Извини». Женщина покачала головой и встала. «Тебе придется обратиться за помощью к другим девушкам. Если ты знала, что не сможешь качественно выполнить свою работу, не следовало подписывать контракт». Она подобрала кучу выброшенных пакетов, а затем остановилась, глядя в мое испуганное лицо. «Но выглядишь ты великолепно», — весело добавила она.